Купальный кавардак. Макс выскочил на улицу через школьные ворота, обтянутые колючей проволокой. С каждым шагом он избавлялся еще от одной частички невыносимого школьного утра. Солнце в небе ярко сияло, а Макс бежал и бежал до тех пор, пока, покрывшись потом и с трудом переводя дыхание, с налипшими на лоб светлыми взлохмаченными волосами, не оказался на вершине холма, где круто поднимавшаяся вверх улочка оканчивалась тупиком. Переулок Бергверк, дом 11. Он дома. Макс юркнул сквозь ворота во двор. На дворе его громким лаем встретил выскочивший из будки лабрадор по кличке Макарони. «Здорово, дружище! Это я!» — крикнул Макс, швыряя портфель на землю. Макарони, подскочив, стал запрыгивать на хозяина, пытаясь лизнуть его в лицо. Лабрадор был не только обладателем желтой, как макароны, шерсти. Макаронные изделия в самом деле были его любимейшим блюдом. Хохоча, Макс покатился по двору в обнимку с псом, который тем временем лизал ему ухо. «Слушай, как же я рад, что вырвался из школы!» План сработал. Но что теперь? Кругом было совсем тихо. Слышно только шумное дыхание Макарони. Трое его братьев крепко застряли в школе. Родителей дома тоже не оказалось. Гараж на замке, машины не было. Широкая улыбка озарила лицо Макса. «Дружище, кажется, мы одни дома и можем делать, что хотим!» Вскочив на ноги, он схватил любимую косточку макарони и помахал ею в воздухе. Началась безудержная беготня по двору в погоне за косточкой. Набегавшись, оба в изнеможении опустились на землю перед воротами гаража. Макс огляделся по сторонам, как бы стараясь что-то отыскать. «Срочно нужно освежиться!» Его взгляд скользнул вверх по фасаду здания. Дом семьи Цак был выстроен из серого бетона и снаружи выглядел холодно и неуютно. Но родители Макса любили свой дом. Мама ценила в нем простоту и правильность формы. Максу дом казался скучным. Ему бы хотелось жить в каком-нибудь старом домике, выкрашенном в яркий цвет, с бесчисленными нишами и скрипящим полом. Его взгляд остановился на брошенном у ворот садовом шланге. «Кто хочет немного охладиться?» — воскликнул Макс, открывая кран и обдавая макарони брызгами. Пес был рад душу и, подпрыгивая, пытался схватить струю воды. Расхохотавшись, Макс направил кран себе на голову. Мальчик и пес одновременно отряхнулись от воды, и Макс с облегчением вздохнул. Наконец он почувствовал, как взбодрился его мозг, вплоть до последней уснувшей клеточки. Недолго думая, он открутил кран до конца и положил его на землю. Вода устремилась во двор, пробежала мимо маминой клумбы с гортензиями, промочила рюкзак Макса, упс, и стала собираться в лужу у широких ворот. Предыдущий хозяин дома пытался укрыться от посторонних взглядов, поэтому построил особо прочные ворота. В землю была врыта настоящая стена из металла, выше папы. У ворот имелось одно классное преимущество — они открывались автоматически. Вода прибывала на удивление быстро. Неужели сток опять засорился? У мамы приблизительно раз в неделю случался по этому поводу приступ бешенства. И правда, вода не уходила. Прошло всего несколько минут, и под водой оказалось все пространство между воротами гаража и въездными воротами. Получилось уже что-то вроде огромного бассейна. Невероятно! Макс взглянул на входную дверь дома. Она находилась довольно высоко. Ко входу вели 6 ступенек. Отлично! Мальчик поспешно схватил рюкзак, с которого капала вода, и ринулся в дом. Осталось только быстренько найти плавки. Прыгая через ступеньку, он взлетел на второй этаж, где была его комната, и перевернул вверх дном платяной шкаф. Плавок не было. Может быть, они в шкафу у Фаби? И там ничего. Макс помчался в комнату старших братьев, но и у близнецов в шкафу ничего не нашлось. В детских высились груды белья. И вот, наконец, в ванной ему удалось отыскать синие плавки с пальмами, затерявшиеся среди полотенец. Вооружившись плавками, полотенцем и надувным матрацем, он поспешно зашагал обратно во двор. Выйдя на порог, Макс чуть не задохнулся от восхищения. «Глазам своим не верю!» — воскликнул он, сияя от счастья. Вода подобралась уже ко второй ступеньке. Ну ладно, это была не вода, а скорее довольно-таки неприятная мутная жижа, ведь поток вымыл землю из клумб и грядок, но тем не менее. У него был собственный бассейн прямо во дворе. Макс пришел в восторг. Макаронни тоже заходился лаем от счастья. Огромным прыжком преодолев расстояние от собственной конуры до выступа стены рядом с воротами, он плюхнулся в воду. К сожалению, его жилище было подтоплено. «Весело, правда?» — крикнул Макс, укладывая матрац на верхней ступеньке. При этом один конец матраца висел в воздухе, а другой лежал на истоптанном коврике перед дверью. Отойдя на несколько метров вглубь прихожей, Макс разогнался и с разбега упал животом на матрац. Матрац быстро скатился вниз, и мальчик с громким плеском соскользнул в импровизированный бассейн. «Ха-ха-ха! Вот бы мои сонные одноклассники меня увидели!» — вопил от радости Макс и греб по воде. Макарони с лаем кружился вокруг матраца. «Хочешь поиграть, да?» — погладил Макс пса по голове. «Иди сюда, у меня есть идея!» Он выловил плавающую в воде гортензию и, присвистнув, зашвырнул ее в воздух. Макарони, колотя хвостом, поплыл за цветком. Его желтая шерсть стала уже совсем коричневой, да и сам Макс перемазался в грязи и был похож на водяного монстра. Однако друзей это не смущало. Макс качался на матраце вверх и вниз, вода из-под него летела в открытую дверь дома. Скоро вся прихожая оказалась залита водой. Ни о чем не задумываясь, Макс и Макаронни веселились в грязном бассейне. «Вот бы у нас в школе было что-нибудь и этакое», — вздохнул Макс. «Ты здесь единственный, кто меня понимает. Ты — мой лучший друг», — проговорил Макс, покачиваясь на грязной жиже. «Знаешь что?» С этими словами он стал грести в направлении дома. «Принесу-ка я хоккейную клюшку. Будет весло». Как только Макс вернулся со своим матрацем на исходную позицию, у ворот позвонили. Он застыл от неожиданности. Кто бы это мог быть? А не притворится ли ему, что никого нет дома? Вообще-то неплохой план, если бы не Макарони. Обрадованный пес поспешно греб к воротам. Гостей он обожал. А Макс беспомощно замер на верхней ступеньке. Если он сейчас позовет Макарони, его услышат. Макс слишком поздно догадался о планах своего лохматого товарища. «Макарони! Нет!» — завопил он. Но пес уже прижался мордой к дверной ручке и надавил на нее. Этому его научил Макс. Ворота распахнулись. Макс только и успел, что усесться на матраце поудобнее. Одна нога впереди, другая сзади. «Что тут началось?» Матрац торпедой пронесся по всему потоку в направлении ворот, а верхом на матраце летел Макс. С улицы раздался крик, потом раздраженный лай, и в следующий миг Макса уже выбросило на улицу. Он столкнулся с чем-то волосатым и решил, что это Макарони. Но нечто волосатое дико размахивало руками, а в широко раскрытых синих глазах стоял ужас. Куча мала из пса, надувного матраца, хоккейной клюшки, гортензий и неопределенного числа рук и ног остановилась лишь на противоположной стороне улицы, прямо перед большим грузовиком транспортной компании. Высунув голову из-под матраца, Макс судорожно ощупал себя. На месте ли плавки? Фу, на месте. Напустив на себя равнодушный вид, он поднялся и огляделся, чтобы оценить масштаб катастрофы. Переулок Бергверк был залит водой. Гортензии плавали в ней, как зелень в супе. Макарони с воодушевлением пытался отряхнуться от грязи, а посреди улицы сидела промокшая до нитки незнакомая девочка, на вид ровесница Макса, и враждебно глядела на него. Макс сглотнул и выдавил первое, что пришло ему на ум. «Это ты звонила?» Девочка негодующе сверкнула глазами, встала и сунула ему в руки тарелку с подмокшим пирогом. «Родители просили передать», — сказала она, выжимая мокрые волосы. Если бы они знали, что я подвергнусь смертельной опасности, вряд ли бы стали передавать приветственный пирог», — проворчала она. «Да ладно тебе! Мы всегда рады пирогу», — пожал плечами Макс. «Понимаешь, вода хлынула, но я тут ни при чем. Это Макарони открыл ворота». Пес, словно в доказательство этих слов, отряхнулся, обдав девочку новой порцией грязи. Новая соседка, взвизгнув, отпрыгнула в сторону. «Надеюсь, в этой дыре есть и нормальные люди, а не то я перееду обратно в Зееберг», — прошипела она и развернулась, собираясь уходить. «Слушай, я Макс, а тебя как зовут?» — крикнул ей вслед мальчик. «Фрида, но можешь сразу забыть мое имя. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся», — крикнула она и зашагала прочь. Миссия «Поездка с классом 505». ТСС 1/03. Среда, 24 мая. СБС. 3:33 шоколадных маффинов, 4:24 жвачек, которые я приклеил к нижней стороне директорского стола, одно пирожное со взбитыми сливками, один костюм Шерлока Холмса, 3 консервные банки с клопами. 8:10. Миттельхаузен, школа Шнитлиха. Начал работу с директором школы. Пока он привинчивал к стене новый запрещающий знак и одновременно говорил по телефону со своей матушкой, я установил жучки в его кабинете. Выпустил 2 десятка тараканов в шеи и мокриц. Этого должно быть достаточно, чтобы он понял, с кем имеет дело. С уважением, инспектор Р.Р.